Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. У меня не было возможности объявить заранее тему сегодняшней передачи. И я не знаю, остался ли летом в эти теплые дни кто-то здесь, рядышком в эфире, рядом с нами, с редакцией «Радио России», с программой «Серебряные нити», остались ли наши радиослушатели, потому что тема, которую я хочу предложить сегодня для обсуждения в прямом эфире, прямо-таки невозможна без ваших звонков. Лето. Лето – это время встреч, но лето – это и время почему-то, время расставаний. Мы очень часто встречаемся друг с другом. Наши чувства начинаются весной. И почему-то так же часто они заканчиваются летом. И, наверное, наговориться о причинах, по которым мы расстаемся, людям не удастся никогда. И все же давайте еще раз попробуем. Ведь это так важно и нужно понять. Почему мы расстаемся? Почему уходят друг от друга мужчины и женщины? Почему расстаются сложившие и любящие друг друга пары? Я хотел предложить разделить эту тему и попробовать сегодня поговорить о женских причинах. Я бы хотел услышать от вас, дорогие радиослушательницы, в первую очередь, имели ли вы опыт расставания со своими мужчинами? Бросали ли вы мужчин? Уходили ли вы от них? И если да, а такой опыт, наверное, есть в жизни большинства женщин любых возрастных групп, то почему? Здесь, в эфире, наши голоса анонимны. Даже представляться можно не своими именами. Что толкало вас к расставанию? Как вы можете сформулировать причины, по которым вы ушли от человека, которого вы любили? Или которого, как вам казалось, вы любили? Эти причины, наверное, страшно важно понять нам, мужчинам, в первую очередь. Ведь мы есть среди слушателей нашей программы в вполне достаточных количествах, хотя и редко звоним. Но, может быть, сегодня и мужчины тоже захотят позвонить по телефону нашего прямого эфира. А телефон этот 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вот по этому телефону нам сегодня очень важно было бы услышать от женщин. Почему они расстаются с мужчинами? Почему они нас бросают? Что является последним толчком? Задумываются ли вообще женщины о причинах, по которым их бросили женщины? Задумываются ли женщины о причинах, по которым они ушли от мужчин, которых любили? Ну и, конечно, мужчины. Может быть, вы тоже как-то по-своему это видите? Как вы думаете, почему женщины уходят от нас? Может быть, им вообще нельзя доверять? Да, так часто говорят мужчины. Нельзя доверять женщинам. Но, в общем, если не доверять женщинам, то кому, собственно? Ну кому? Ну, некому. Итак, сегодня мне бы хотелось услышать от вас, пусть анонимный, но рассказ о том, почему вы решили расстаться с мужчиной, которого когда-то любили. Что вас к этому подтолкнуло? Может быть, мы сможем выделить в этом какие-то закономерности. И разговор этот, пусть опасный и рискованный, поскольку, еще раз повторяю, он невозможен без ваших звонков по московскому телефону 956-1514, код города 495. Дорогие женщины, ну признайтесь, за что вы нас бросаете? Ведь мы, между прочим, тоже умеем страдать. 956-15-14. Вчера я видел вас случайно, об этом знали вы едва. Следил за вами я все время тайно, взгляд ваш туманила печаль. Нахлынули воспоминания, воскресли чары прежних дней, и пламя прежнего желания зажглось опять в груди моей. Скажите, почему нас с вами разлучили? Зачем навек ушли вы от меня? Ведь знаю я, что вы меня любили, но вы ушли. Скажите, почему? Почему нас с вами разлучили? Зачем навек ушли вы от меня? Ведь знаю я, что вы меня любили, но вы ушли. Скажите, почему? Собственно говоря, и тема «Скажите, почему?». Священное Писание говорит, что оставит человек Мужчина имеется в виду, между прочим, отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Но после того, как люди прилепились, бывает страшно больно отдираться. Но отдираться приходится. Скажите, почему, Ольга Ивановна? Вы знаете, я очень тяжело болела. Здравствуйте. Здравствуйте. Я болела все время. Я только... Все время вашей любви? А? Вы болели все время? Я все время болела, но я работала постоянно. Угу. И а мой муж был совершенно здоровый. Ему, конечно, как по нашей поговорке, муж любит жену здоровую. А я была больна. Я постоянно вот лежала в больнице, и у меня болели почки, кроме того, что у меня было хроническое рожистое воспаление. Я только 46 раз переболела рожистым воспалением. С температурой 40 по 25 дней, а потом еще так что месяц. Почти все время я проработала на Камчатке 23 года. Ольга Ивановна, не обижайтесь, что я вас перебью. Да? Но ушли все-таки вы, я правильно понимаю? Ушла я. Я как только... Потому что муж мне все время говорил, мать, когда же я приду домой, у нас не будет скорой. Ну вот я все думала. И потом, когда я ушла на пенсию, я сразу... А у нас дочь училась в университете в Новосибирском. Ну я подумала, ничего. Я уеду, а у меня квартира была забронированная в Ульяновске своя. Думаю, что я здесь сижу. Лучше я уеду, он найдет себе здоровую женщину и будет спокойно жить. И я ушла, уехала. То есть вы ушли, в общем... Я оставила ему полностью всю квартиру, я ничего не взяла. Вы, видимо, сторонник того, что мужчине надо помогать, да? Да, я просто подумала, вы решили ему помочь. Ему тяжелее будет оставаться без всего, если я у него все захапаю. Там. А говорю, что мне это ничего не надо. У меня там есть кое-что там. Мне ничего не надо. Я человек самодостаточный. Я привыкла сама лечиться. Я здесь так лечусь сама. Все время. И поэтому я решила, я уеду. А у него наверняка уже была какая-то женщина. Ну, думаю, пусть живет. Наверняка. Человек. Вы этого не знали. Вы догадывались? Ну, догадывалась я, конечно. Ну, вот, он ко мне в больницу ни разу не приходил, когда я ему там сказала, как-то поругал его. Ну, потом подумал, ну, зачем мне сидеть на него каким-то тяжелым ермом на него? Ну, найдет себе хорошую женщину, он нашел уже. Ну, в общем, я уехала, все оставила. Как приехала тогда на Камчатку, в одной руке была... чемодана, а за другую держался мой сын. Потому что это был у меня второй муж. Первый у меня погиб трагически. Я была вдовой тогда. Значит... Вот и я оставила ему все-все и уехала. Может быть, в этом есть некоторое правило, которое даже в менее трагических ситуациях действует. Уйти... Я уже 16 лет живу одна. Уйти, чтобы не быть... раздражающим ермом. Ну, вот я уехала, и он сразу же сошелся с женщиной и стал с ней спокойно жить. Сейчас они поменяли квартиру, уехали куда-то в Таганрог и живут там спокойно. Ну, вы знаете, мне совершенно... И когда я вступила только на трап самолета, во-первых, я козерог, я очень люблю быть одна, пишу стихи, завела себе кошек и собак. И все. И спокойно живу. Значит, вот ведь как интересно. Значит, кроме всех ваших болезней, он ведь для вас тоже был обузой. Ну, конечно. Мне было тяжело тогда очень физически. Я работала. Я строила мосты. Работала инженером в трудовой зарплате. Потом вот из-за болезни перешла в нормировщики. Понятно. Спасибо большое, Ольга Ивановна. Здравствуйте, Ирина. Алло, Ирина из Волгограда есть у нас? Нет. Там. А Варвара из Ульяновской области? Алло? Нет, к сожалению, ни Ирины, ни Варвары уже не осталось. Вообще, очень странно и интересно. Я пока слышу только Ольгу Ивановну, услышал только Ольгу Ивановну и подумал, иногда в жизни бывает не совсем понятно, кто за кем замужем. Ну, правда, это замечательное русское слово «замужем» как-то потеряло свой смысл. Так ли много женщин у нас сегодня замужем? Или наоборот, вот случай Ольги Ивановны. Она была замужем. Или муж за женой, которая строила мосты. Кто кому был обузой? Во всяком случае, понятно, что обузой как-то всегда быть очень не хочется. Хотя, если честно, обузом тоже не хочется. Здравствуйте, Яна. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, что вы моложе Ольги Ивановны. У меня такое впечатление. Мне 25. Понятно, очень приятно. Ян, а сколько раз вы бросали мужчин? Один единственный. Всего один? Да, 3 года назад. Не верю. Ну ладно. За что? За что? Я была замужем и ушла от мужа, потому что хотела закончить одиночество вдвоем. Вот, но как бы мне кажется, все равно решающим моментом стало. Что такое одиночество вдвоем? Ну, хочется же разделить все пополам, чтобы 1 + 1 = 3, чтобы было мы. А получается, что ты сидишь один, вдвоем один. И что делаешь? Сидишь один вдвоем и делаешь ты чего? Ну, там, я не знаю, книжки читаешь. Читаешь, смотришь другое кино. Чем ты интересуешься, но это никому не нужно. Никому, это ему любимому. Ему, да. Никто, это он. Это так у нас, да, это часто бывает. Мужчина. А ему что нужно? А ему не знаю, что нужно. Держишь, прижимаешь, а утекает. И куда денешься? Берешь и уходишь. Не-не-не. Держишь, прижимаешь, и утекает. Подробности хотим мы. Не так интимные, но вот что все это значит? Ну что, вот вы чем-то интересуетесь, смотрите другое кино, как бы читаете книжки, а он? Ну что, он сидит, открыв рот, нет, и преданно нет, на вас тоже смотрит? Нет, нет, у него тоже свои интересы, что-то там где-то, но ему не нужно твое. Ему не нужно совсем твое. А какие у него интересы? Ну, порядок, там, не знаю. Ну, какие-то более техни. Молодежные клубы, там. Все, что не с тобой связано. Все, что не с тобой. А зачем тогда ты нужна? Вот я подумала и ушла. А кто предложение это делал? Он. То есть нужна была? Значит, нужна была. Я до сих пор не понимаю, как так происходит. Ну, если честно, когда уходила, все равно думала, что побежит. Вот. А он? Честно. Ну, бежал, но не искренне. То есть чуть-чуть побегал так? Ну, где-то. Чуть-чуть, да, для сценария красивого. И сразу на другой женился? Да. А вы? А я одна. Не торопитесь. Ну, хотелось бы, но просто как-то не получается. Не получается. Не получается. Не тепло. Ни с кем не тепло. Почему? Что требуется для тепла и почему его нет? Ну, наверное, смочь увидеть в ком-то другом. Наверное, любовь-то не одна может быть, и много. Надо просто приложить усилия, разглядеть. И много кому можно что отдать и быть, но, наверное, уже не хочется. А чего хочется? Вот это ведь самый главный вопрос. для нас, мужчин. Ну, там интересуетесь. А вам чего хочется, мужчина? Нам чего? Нет, это тема для следующей передачи. Видишь, вы какие. Как бы все сразу вам подавай. Ну, я могу попробовать сформулировать, чего хочется мужчинам, но сегодня ваша очередь. Ну, правда, чего хочется? Ну, вот, понятно, у него свои интересы, у вас свои. Ну, допустим... Вам хочется чего? Чтобы у него были ваши интересы? Нет, нет. Не, не хочется. Конечно, нет. Ну вот, единение какого-то хочется, чтобы понимали, чтобы слышали, чтобы вместе. Чтобы вместе. Вместе. Может быть, это самое важное слово. Спасибо большое, Яна. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Добрый вечер. Так почему, Валентина Федоровна? Почему, по моему душевному убеждению, каждый человек, мужчина или женщина, это духовное одиночество, которое всю жизнь ищет сочувствия, понимания, жалости, заботы, того отклика, который он имел в детстве, рядом с родителями, когда он проживал. Но мужчины зачастую такой бесчувственный народ, не обращающий внимания на внутренние пожелания женщины, что ей необходимо для жизни. А вот, они... Валентина Федоровна, да. Я даже не спорю в данном случае. Однако, ну согласитесь со мной, женщины не любят ни прямо противоположного. Нет, независимо от того, красивы ли вы, богаты ли вы, или что. Но если вы, понимаете, зацепите душу женщины пониманием ее потребностей, что она, так, чем нуждается в жизни, чтобы ее жизнь имела полноту, значимость, осуществленность, тогда она чувствует вас родственную душу. И вы становитесь созвучны. То есть, ну, понимаете, какая вещь? И тогда душа подключает чувство. Чувство, чувственность. Потому что любое чувство – это благодарность. И если вы предоставляете ей потребность осуществления жизни, то тогда она что вам такое, благодарна. Что такое потребность осуществления в жизни? Потому ну, допустим, что... вот она, у нее очень сложное заболевание, вот, а вы на радио там работаете, могли бы обратиться к Малышевой Елене и сказали, понимаете, у меня вот в деревне есть тетя такая больная, давайте ее подключим к вам, вылечим ее. Так, и что? Вам благодарна чисто по-человечески, понимаете? Вы для нее были бы и Бог, и брат, и родственник, и обожаемое лицо, которому и она душой, понимаете, но благодарна вы, смотрите, вам за все. Смотрите, Валентина Федоровна, я могу этот разговор продолжать до бесконечности, но тем не менее вы имеете в виду некоторые вещи, с которыми я категорически не согласен. Почему? А вы знаете, я знаю довольно много людей и очень много разных жизненных историй, в которых все было наоборот. Ну, например, как только мужчина дает женщине вот то, что вы имеете в виду... Так она не просит от него деньги. Не-не, секундочку. Тяжелое заболевание, обращение, пусть даже там к госпоже Малышевой, неважно. Это чисто материальная помощь. В ней нет ничего такого духовно-психологического. Вы мне сказали, собственно, следующее. Помоги мне материально. Я буду тебе там подругой, кем еще, родственницей. Да, вот помоги мне материально, потому что избавиться от болезни, связать с кем-нибудь, ну, это аналог материальной помощи. И ох, как знаю я много женщин, которые бегут от полной обеспеченности мужьями, да? И подруги им говорят, так у тебя же все есть. Чего тебе еще надо? Ох, боюсь я, что вот этим все не ограничивается. Или вы что-то другое имеете в виду? Спасибо большое, Валентина Федоровна. Здравствуйте, Вита. Алло, Вита. Алло. Да-да, доброй ночи. Алло, добрый вечер. Александр, ну что я вам хочу сказать так кратенько о своем опыте оставления мужчины. Я была со своим мужчиной знакома в течение 6 лет. Самые трудные времена, которые пришлись, так сказать, в нашей стране, это 92-й, 2000-й годы, скажем так, 6-8 лет. Это не принципиально уже, да? Вот. Я пыталась, в это время женщины, насколько я понимаю и себя осознаю, и большинство женщин, так сказать, на своих плечах несет бремя ответственности за жизнь семьи, за себя, за детей, ну и за мужчину в том числе, скажем так, да. Были трудные времена в нашей стране, много мужчин потеряло работу, потеряли себя, потеряли свой духовное «я» свое потеряли, потеряли чувство ответственности, понимаете, и многие из них до сих пор не могут это обрести вновь, понимаете. Но я так поняла, что по чужой пора... Некоторые смирились с этим и даже находят какой-то, скажем, выражаясь современным языком, какой-то кайф в том, что им помогают, что их понимают, что им идут навстречу, что их холят, лелеят в надежде на то, что игра когда-нибудь в одни ворота прекратится, скажем так, ну не игра, взаимоотношения в одни ворота в семье прекратится, и когда-то наступит, так сказать, вот отдача. Ну просто человек должен видеть, что другая сторона трудится, работает, не покладая рук, и ждешь то же самое от другой своей половины, такого же отношения к жизни, к себе, к дому, к теплоте в доме, которое стараешься обеспечить, пока люди вдвоем живут, пока нет детей. Но вот у меня была возможность, так сказать, вот посмотреть, оценить все, так сказать, вот эти мои душевные порывы благие. Я не вдаюсь во всякие бытовые мелочные подробности, которые я пыталась преодолеть 4 раза, ходя к врачам. Я надеялась на очень многое, но в конечном итоге через 6 или 7 лет нашего совместного житья наконец-то у нас появился ребенок. Вот еще год я посмотрела, как человек будет относиться в связи с появлением ребенка, так сказать, вот к своему самоощущению, к тому, что я отец, к тому, что я что вот другая сторона для себя определяет в связи с появлением ребенка. И я поняла, что вот та жизнь, которая была в течение 6-7 лет, как бы когда была игра в одни ворота, не в мои ворота. У меня своя квартира, у меня свое, как бы вот все. С трудом, конечно, это все было приобретено в моей жизни. Ладно, я готова была этим всем поделиться с тем человеком, которого я действительно безоговорочно, конкретно любила, уважала. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Мне хочется... Ну, сейчас мы уйдем на вторую музыкальную паузу, коротенькую, чтобы подумать. Мне хочется... Просто основываясь на словах Валентины, на словах Виты, сказать такую вот вещь. Моя учительница Катя, может быть, многие помнят наш тренинговый цикл, который был на эту тему. Она говорила, называла, точнее говоря, то, о чем рассказывает Вита, синдромом Кощея. Кощей бессмертный – это такой персонаж русских народных сказок, такое существо, сила жизни которого находится не внутри него, а снаружи, вовне. Как бы вот мужчина живет сам по себе, а сила жизни у него в жене. Получается, этакий Кощей бессмертный. Хочешь от него чего-нибудь добиться? Нужно добиться чего-нибудь, на самом деле, от его жены. Тогда получится. Это действительно синдром, который случился с нашими мужчинами. Удивительная вещь. Такой мужчина становится никаким. Я не могу подобрать другого слова. Бесцветным, пустым, беспомощным, тусклым, скучным. Короче говоря, никаким. Стремления и цели отсутствуют. Весь сплошная неуверенность в себе. Остается только лень, праздность и глупость. Я так провоцирую. Может, кто-то из мужчин позвонит и скажет, что это не так. А вот как бы сила жизни вот такого Кощея, она как бы в стороне, в жене. А вот так уж устроены наши отношения, что женщине все время хочется, чтобы мужчина был кем-то или каким-то. Она же от него детей рожает. И, по-моему, это правило, вот такое правило, когда мужчина становится никаким, женщины от него уходят. Будьте кем-то, дорогие мужчины. Был день осенний, и листья грустно опадали. Последний остров, печаль хрустальная жила. Грусти, когда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза меня пленили, их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза меня любили. Куда же скрылись вы теперь, кто близок к вам другой? Ах, эти черные глаза меня погубят, их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза. Кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Очи черные, очи страстные, очи милые и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидел я вас не в добрый час. Ах, эти черные глаза. Теряет навсегда и сердце, и покой. Серебряные нити. В неурочной нашей, к сожалению, музыкальной паузе про роковую страсть, про синдром Кощея пел Петр Лещенко. В его исполнении, в исполнении Вадима Трошина, мы с вами сегодня, все, наверное, знают, слушаем старые танго Оскара Строка, русские танго. А говорим мы по-прежнему о том, почему же все-таки женщины уходят от мужчин. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуйте. Я вышла замуж второй раз. Ну, мы, конечно, встретились. Я жила в другом городе. Потом приехала в Москву. Вот, мы побыла у него месяца два, расписались, стали жить. Вроде как бы нравились друг другу. Какая-то появилась любовь у нас, привязанность друг к другу. И мы как-то бегали в кино, хотя уже нам было где-то около 40. Вот, и как-то было все весело. И как-то мы находили друг к другу какие-то такие теплые слова. Вот. Но в один прекрасный день, проживя, значит, 3 года, он пришел сильно выпивший. Начал ко мне, в общем, придираться. Что вот знаешь, что вот давай ты продай свою квартиру в том-то городе, в Липецке. А мы здесь к моей комнате и добавим деньги, купим квартиру. Я, конечно, на это не согласилась. Говорю, давай немножко поживем, узнаем получше. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Насколько я понимаю, в жизнь вмешались меркантильные интересы. Ну, жуликом оказался. И тоже бывает чаще, чем нам хотелось бы. Здравствуйте, Наталья. Наталья из Москвы есть у нас? Да, я здесь. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Так почему же мужчина уходит от женщин? Ой, это бы, видите, это мужчина. Это не наш случай, да. Наоборот, женщина уходит от мужчин. Да-да. Причем женщина уходит от мужчин состоявшихся. Это не предыдущий случай. У меня, наоборот, ситуация, когда муж был очень состоявшийся и занимался только работой, а я была настолько одна, и чем дальше, тем хуже. Ну и, соответственно, он на работе устает, приходит весь сорвавшийся. Ну и какие-то случаи с женщинами были, которые, в принципе, простились, но осадок остался. И в конечном итоге все это набегает, и прожив 22 года, я ушла просто от мужа. Было страшно. Правда, было страшно, потому что говорят, что таких мужчин не бросают. Но жизнь была настолько невыносима, и у тебя начинается депрессия, ты понимаешь, что ты вот ты один в этом мире. И для чего он работает, и для чего эти деньги зарабатываются, это все не для семьи, это идет куда-то, но лучше не еще бизнес, а еще, и еще. И ты понимаешь, что ты вообще ни для чего не нужен. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Ну, действительно, как-то совсем не прозвучала эта причина. Нас ведь порой так распирает гордость за то, что мы являемся единственными кормильцами, что мы теперь можем позволить себе прикрикнуть, тыкнуть, словно налоговый инспектор. Мы можем сходить налево и не давать отчета о потраченных средствах и времени возвращения домой. Мужчины так увлекаются этой ролью, что забывают, что дети подрастают, а женщины умнеют прямо на глазах. И постепенно растет эта тяга к свободе. Женщине мучительно хочется вырваться из рамок, в которой ее невольно заточила семейная жизнь. Этот вынужденный плен терпит и 5, и 10, и 15, и 20 лет, а потом как раз где-то в районе после 40. В районе 40-45 до 65% разводов происходит по инициативе женщин. Как с катушек срываются женщины и летят на свободу, как бабочки на огонь. Не, многие и обжигаются при этом, и жизнь становится, конечно же, гораздо сложнее, потому что на свободе все вовсе не медом намазано, это понятно. Но вот в период обретения этой свободы женщина даже не думает обо всем этом, хотя, в общем, подозревает, что такие сложности существуют. И вот мне все время кажется, что незанятость мужа и что не такие материальные какие-то рамки женщин в этой ситуации как бы ограничивают. А вот тот факт, что ее воспринимают как должное, да, у нас говорят, как предмет мебели. Но в действительности даже не как предмет мебели, а именно как должное. Вот как кухонный комбайн, о котором как-то мы все время забываем, что он тоже требует некоторого ухода. Самое главное – внимание. Потому что женщине, которая стала чем-то должным, очень важно доказать себе самой, что она живая. Ну вот, живая. И тотально ничего больше. Просто вот это доказательство того, что ты живая, оно периодически становится гораздо важнее, чем любые материальные ценности в жизни. Ну вот, пожалуй, больше я ничего не успеваю сегодня сказать. И чтобы, подсластить пилюлю не звонившим сегодня мужчинам, я предлагаю, ну и женщинами, конечно, послезавтра, в среду, 17 числа, поговорить о психологии рыбалки. Зачем на самом деле мужчины ездят на рыбалку, что они там делают, и что это такое за странное удовольствие, которое испытывает человек от ловли в воде живых существ. В общем, на самом деле тема загадочная, гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Вот о ней и попробуем поговорить. Ну, а в следующий понедельник попробуем продолжить наш с вами разговор о расставаниях. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Я умоляю, побудь еще хоть час со мной. Я так люблю, я так страдаю и предан всей тебе душой. Ах, как тяжел миг расставания, скажи, к чему разлука нас? Не покидай, я умоляю, побудь еще хоть час со мной.